У меня ни с кем, кроме тебя, не было умного разговора после нашего отъезда из Нью-Йорка, — пожаловалась она. И Эдвард улыбнулся. По крайней мере, им было хорошо вместе. Это кое-что значило. «И с кем же ты имела умные беседы, когда пряталась на Лонг-Айленде? По крайней мере, там я не рассчитывала на это». Последовало примирительное молчание. «Хорошо. Не жди и теперь слишком многого. Принимай то, что есть. Возможность посетить новые места, встретиться с новыми друзьями. Даже разговоры с женщинами не развлекают меня. Тут я с тобой не соглашусь», — возразил он. А Виктория приподняла бровь. Он примирительно похлопал ее по руке, но она знала, что он только подтрунивает над ней. «Этих женщин интересуют только мужчины», — оскорбленно заявила Сара. «Не думаю, что они когда-нибудь слышали о политике. И все они считают, что Гитлер — новый повар их матери. Как можно быть настолько глупыми?» Отец от души рассмеялся и покачал головой. «С каких это пор ты стала таким политическим и интеллектуальным снобом? С тех пор, как я оставалась наедине с собой. Это оказалось чертовски приятно. Может быть, чересчур приятно. Настало время вспомнить, что мир полон разных людей, умных и не настолько умных. Некоторые откровенно глупы, некоторые забавны, некоторые невероятно скучны. Но таков мир. Ты слишком долго была предоставлена сама себе. Но я счастлив, как никогда, что ты приехала сюда. Ладно, только я не уверена, что счастлива», — проворчала она, но, по правде говоря, она получала удовольствие от путешествия. Что касается общения, то Саре не везло, зато ей было приятно в обществе родителей. Путешествие опять сблизило их, и, несмотря на все жалобы, она выглядела счастливой, и к ней вернулось ее чувство юмора. На следующий день Сара заортачилась, отказываясь ехать с ними за город. Но отец настоял на том, что выбора у нее нет, а загородный воздух будет для нее полезен. К тому же он знал поместье, куда они собирались ехать, и сказал, что его стоит посмотреть. Сара простонала, садясь с ними в автомобиль, и большую часть пути проворчала, но вынуждена была признать, что окрестности живописны, а погода выдалась необычайно жаркой и солнечной для Англии. Это был замок 14-го столетия, обнесенный рвом с красивым парком и фермой, которую владельцы полностью восстановили. Сотни гостей, прибывшие на ленч, разбрелись по всему замку, где их ждали слуги с напитками, готовые помочь им удобно расположиться в одной из многочисленных гостиных или в саду. Сара подумала, что никогда не видела более приятного и интересного места и была так очарована фермой, что осталась там, расспрашивая обо всем, и ухитрилась потерять родителей. Она стояла, глядя на черепичные крыши домов, на огромный замок. Вид был удивительный, и она, затаив дыхание, любовалась окрестностями, чувствуя покой и умиротворение. Она не заметила, как осталась почти что одна. Большинство гостей разошлись к тому времени, кто вернулся обратно в замок на ленч, а кто бродил по саду. «Потрясающе! Не правда ли?» — услышала она голос позади себя. Вздрогнув, Сара оглянулась и увидела высокого, темноволосого человека с голубыми глазами, стоявшего рядом с ней. Он казался очень высоким, и она не рассмотрела его как следует, но у него была приятная улыбка, и они были похожи, словно брат с сестрой. «У меня всегда возникает исключительное чувство истории, когда я прихожу сюда», — Кажется, если закрыть на мгновение глаза, то появятся крепостные, рыцари и дамы их сердца. Сара улыбнулась словам незнакомца, потому что и у нее было такое же ощущение. Я как раз думала об этом и не могла заставить себя уйти отсюда после посещения фермы. Мне захотелось остаться, чтобы пережить то, что вы сейчас описали. Потому-то мне и нравится здесь. Меня приводят в ужас все попытки модернизировать старину. Она снова кивнула, изумляясь тому, что он сказал и как он сказал это. В его глазах был какой-то особый огонек, пока он говорил с ней. Казалось, что все его удивляло, и с ним было приятно разговаривать. «Я Вильям Вайтфилд. В плену на этот уикенд», — представился он ей. «Белинда и Джордж — мои кузина и кузен. Немного сумасшедшие, как может показаться, но они хорошие люди. А вы американка, не так ли?» Она кивнула и протянула ему руку, слегка смущаясь. «Да, я американка, я Сара Томпсон. В восторге от встречи с вами. Вы из Нью-Йорка? Или из более захватывающего места, подобно Детройту или Сан-Франциско?» Она рассмеялась над его представлением о захватывающем и призналась, что он угадал первый раз. «Совершаете большое турне? Вы угадали». Она улыбнулась, а он незаметно рассматривал ее. «С родителями?» «Да». «Как ужасно! Они наскучили вам до слез своими музеями и соборами, а вечером знакомили со всеми сыновьями своих друзей, большинство из которых несут чушь и почти не умеют говорить по-английски. Я снова прав?» Он явно наслаждался, описывая эту картину. Сара от души рассмеялась. «Мне кажется, вы следили за нами. Или кто-то рассказал вам, как мы проводили время». «Для медового месяца это ужасно». Когда он произнес эти слова, глаза Сары померкли, казалось, она немного отдалилась от него, и это не прошло незамеченным. «Простите, я сказал пошлость». Саре понравились его открытость и прямота, и она чувствовала себя с ним необычайно спокойно. «Вовсе нет». Ей хотелось сказать, что она слишком чувствительна, но она не решилась. «Вы живете в Лондоне?» Она переменила тему разговора, чтобы он снова вел себя непринужденно, хотя, кажется, он нисколько не был смущен. «Я действительно живу в Лондоне», — признался он, «когда не латаю старое укрепление в Глостершире. Но у меня нет такого воображения, как у Белинды и Джорджа. Они потратили годы, приводя это место в порядок. Я сам провел годы, чтобы мой дом не превратился в груду обломков. Моя бедная мама по-прежнему живет там». Беседуя, они медленно побрели к замку. «Думаю, нам следует пойти на линч не потому, что кто-нибудь заметит наше отсутствие. В этой толпе Белинда ничего не заметила бы, даже если бы мы уехали в Лондон. Однако думаю, что ваши родители уже разыскивают меня с ружьем». В ответ она рассмеялась, зная, что родители, скорее всего, воспользовались бы ружьем, чтобы заставить его подойти к ней поближе. «Вы ошибаетесь. Я просто не могу представить родителей, которые не разыскивали бы свою юную дочь. Боюсь, я слишком стар для совращения невинности, но относительно здоров для старого человека». Он украдкой разглядывал Сару, потрясенный ее красотой и заинтригованный тем, что увидел в ее глазах умных, грустных и немного настороженных. «Будет невежливо с моей стороны, если я спрошу, сколько вам лет?» Внезапно ей захотелось сказать 30. Но она не могла себе представить, зачем ей лгать ему. «Мне исполняется 22 в следующем месяце. Это произвело на него меньшее впечатление, чем она ожидала. Он улыбнулся, помогая ей перебраться через каменную ограду, и пока он держал ее за руку, она почувствовала себя необычайно спокойной. «Сущее дитя! Мне 35. Боюсь, что ваши родители будут совершенно подавлены, когда вы заявитесь домой с таким европейским сувениром». Он подтрунивал над ней, но им обоим было весело, и он нравился ей. Он мог быть для нее хорошим другом, и Сара была в восторге от того, что может шутить с ним. «Должна заметить, что вы очень милы, потому что не несете чепухи. Вы преувеличиваете мои достоинства. Интересно, откуда берутся эти ужасные родственники, которые возят своих детей из дома в дом? Никогда не мог этого понять. Я встречался со многими молодыми женщинами, однако большинство из них теперь невероятно скучны, бедняжки. И я знаю, каждая была убеждена, что я просто мечтаю о встрече с ней. Правда забавно?» Сара едва могла удержаться от смеха, вспоминая мальчиков, с которыми ее знакомили в Европе. Она описала ему одного из Давиля и двоих из Биарица, мальчиков в Канах и Монте-Карло. Когда они пересекли ров и вошли в замок, они уже были друзьями. «Как вы думаете, они оставили для нас что-нибудь? Я сильно проголодался», — признался он. «Нам нужно было взять несколько яблок на ферме. Мне так хотелось, но фермер не предложил, а я побоялась». «Вам следовало сказать мне. Я украл бы их для вас». Они нашли стол для ленча, весь заставленный жареным мясом и курицей, овощами и огромным количеством салата. Они наполнили две тарелки, и Вильям отвел ее к маленькому деревцу. Сара ни минуты не колебалась, последовав за ним. Ей казалось совершенно естественным быть с ним вдвоем и слушать его рассказы. В конце концов, они заговорили о политике, и Сара была поражена, услышав, что он был в Мюнхене. Он сообщил ей, как обострилась там обстановка, хотя и не настолько, как в Берлине, где он не был с прошлого года. И, кажется, по всей Германии нарастает конфронтация. «Вы думаете, это скоро случится?» «Трудно сказать. Но полагаю, что случится, даже несмотря на то, что ваше правительство, кажется, думает иначе. Я не понимаю, как можно избежать этого?» Он был заинтригован тем, как хорошо она осведомлена о событиях в мире и так интересуется тем, что редко занимает женщин. Он спросил ее об этом, и Сара сказала, что в прошлом году ей много времени пришлось провести одной, и у нее была возможность узнать о том, чем обычно она не интересовалась. «А почему вам хотелось одиночества?» Вильям посмотрел ей прямо в глаза, но Сара отвернулась от него. Он был заинтригован ее тайной, но понимал, что воспоминания неприятны для нее, она носила их в себе, но не могла скрыть боль. «Иногда человеку нужно побыть одному». Она не стала развивать эту мысль, а он не хотел допытываться. Сара рассказала ему о маленьком фермерском домике, который хотела купить на Лонг-Айленде. «Странная мысль для молодой девушки. Что скажут об этом ваши родители?» «Они упадут в обморок», — она усмехнулась. «Но я больше не хочу возвращаться в Нью-Йорк. В конце концов, они согласятся, или я куплю его сама, раз уж я решила».